Глава вторая. Приключения старого Гейдена. Вы, вероятно, помните, что я имел в Нью-Йорке на 6-й авеню большую торговую и комиссионерскую контору. Но жизнь в городе мне надоела, и меня тянуло прожить остаток дней на лоне природы, в деревне. Так как раньше этого я был уже владельцем плантаций, то мне, конечно, легко было найти себе подходящее имение. Вот я и купил ферму Редерсон у ее прежнего владельца Фреда Редерсон. Надо вам сказать, что я заплатил за нее изрядную, если хотите, даже чересчур большую сумму. Но опытным глазом я видел, что почва была недостаточно эксплуатирована и что при надлежащей обработке она могла дать еще гораздо больше. Сама усадьба мне так понравилась, что, недолго думая, я и заключил купчую крепость. Контору в Нью-Йорке мне удалось выгодно продать. А вот я и принялся опять за сельское хозяйство. Работал, не покладая рук, и, как видите, не без успеха. Урожай обещает быть наполовину больше того, что получался при моем предшественнике. Месяца три все шло как следует. Но вот в один прекрасный день является ко мне депутация рабочих и заявляет, что не будет продолжать у меня работать, если не удастся выселить духов, которые каждую ночь бродят в их домах. Вначале я просто остолбенел, потому что никогда ничего подобного не слышал. Но потом страшно обозлился. Люди рассказывали мне, что каждую ночь настоящий скелет в широком развивающемся плаще бродит по всем домам, нагибается над головами спящих и даже дотрагивается до них своей холодной, костлявой рукой. На мой вопрос, почему мне раньше ничего об этом не говорили, люди пожали плечами и сказали, что до сих пор думали сами справиться с нечистой силой, но что теперь убедились в ее неуязвимости и непобедимости, и потому обращаются ко мне. Я узнал еще, что те именно люди, к которым ночью приходило привидение, в течение 2-3 дней после этого чувствовали себя совершенно разбитыми, больными и слабыми. Ночью я взял свое двуствольное ружье, заткнул за пояс 2 револьвера и вместе с моим управляющим Сэмом Рейлинг, огромным и сильным негром, отправился в жилище моих рабочих, расположенные в нескольких минутах ходьбы от господского дома. До 12 часов ночи мы обходили дома. Я почувствовал вдруг какую-то страшную внезапную усталость, так что не в силах был дольше держаться на ногах. Я зашел в один из бараков и с револьвером в руке сел на лестнице. Всеми силами боролся я с одолевающей меня усталостью, но так и не устоял и впал в какую-то дремоту. Вдруг, еще в полусне, я услышал какой-то странный шорох. А вслед за тем чья-то жесткая ледяная рука скользнула по моему лицу. В ту же самую минуту какой-то сладкий, одуряющий запах ударил мне в нос. Мозг мой лихорадочно работал. Перед глазами прыгали какие-то синие огоньки. Я сделал невероятные усилия, чтобы встать, все время судорожно сжимая в руке револьвер. Рассказчик остановился, чтобы перевести дух. Видно было, что воспоминание ужасной сцены вновь вызвало в нем внутреннюю дрожь. Он вытер выступивший на лбу пот и продолжал. Привидение, стуча костями, спустилось вниз по лестнице и вдруг разразилось каким-то отвратительным смехом. Меня так и покоробило от этого смеха. Но вместе с тем он показался мне как-то странно знакомым. Я еще раз собрал все свои физические и духовные силы, и на этот раз мне удалось встать на ноги. Шатаясь, я пошел вниз по ступенькам и только успел дать один выстрел, как неприятный посетитель, бывший уже в дверях, повернулся ко мне и с хохотом бросил мне в лицо только что выпущенную мной пулю.